когда он мне впервые прочел «Леопарда». Но он недовольно поморщился. Вздор какой! Должно быть, негр, когда одубил его шкуру, отрезал ему усы. Или моль съела их. Но я сам не спалил их. В этом-то все дело. Нет, леопард мне ни к чему, и Гумилев не настаивает. Не хотите и не надо. Он задумывается, что бы такое вам подарить? Ведь у меня здесь собственных вещей раз-два и обчелся. Хотите мой черепаховый портсигар? Но к чему вам, раз вы не курите? И вдруг, улыбаясь, поднимает руку. Нашел. Забирайте Судейкина. Ведь вы им всегда любуетесь. Он-то уж вам нравится. Я отказываюсь почти с испугом. Нет, я не могу принять такого ценного подарка. Но он уговаривает горячо и властно. Если не возьмете, сожгу его в печке. Честное слово, сейчас сожгу. Конечно, он преувеличивает. Он картину жечь не станет. На такое варварство он не способен. Но я понимаю, что он действительно хочет мне подарить Судейкина. И я соглашаюсь. Это чудесный подарок. Я страшно рада. Но разве ему не жалко? Ведь раз он привез его сюда из Царского, значит, он ему дорог, он любит его. «Конечно, люблю. И даже очень», — перебивает он меня. «Дарить надо то, что сам любишь, а не на тебе, Боже, что мне не гоже». Ему, по-видимому, совсем не жалко, и он рад не меньше, чем я. Мы идем в спальню, где висит Судейкин в золотой старинной раме. Гумилев становится на стул и снимает картину. На стене остаются светлое пятно и большой черный крюк, и от этого плохо обставленная спальня становится еще некрасивее. «Крюк завтра же вырву», — говорит он. «Крюк — приглашение повеситься, даже когда к этому ни расположения, ни повода нет. К тому же у вас дома крюк вряд ли найдется. И опять к тому же они, крюк и картина, друг к другу привыкли и сдружились, сжились. 2 года она на нем висела, разлучать их не следует. Завтра я приду к вам и собственноручно вколочу этот крюк в вашу стену. А Судейкина забирайте с собой». Мы снова сидим перед печкой. Теперь не только я, но мы оба в превосходном праздничном настроении. «Вы так сияете, — говорит Гумилев, — что вас можно в угол вместо елки поставить. Ну и он сам сияет не меньше меня». Кто выдумал, что Гумилев — черствый эгоист? Разве можно быть щедрее, добрее и милее, чем он сейчас, чем он вообще? А он теперь рассказывает о своем сыне. Левушка читает «Всадника без головы» Майнрида и водит гулять Леночку, как взрослый, оберегает ее и держит ее за ручку. Смешно на них смотреть, такие милые и оба мои дети. Левушка весь в меня. Не только лицом, но такой же смелый, самолюбивый, как я в детстве. Всегда хочет быть правым, и чтобы ему завидовали. Раз еще до Бежецка я повез его в трамвае в гости к его матери, Канен Древне. Он всю дорогу смотрел, не отрываясь, в окно, и вдруг спрашивает: «Папа, ведь они все завидуют мне, правда? Они идут, а я еду». Бедный ребенок, я не стал его разочаровывать и ответил: «Конечно, Левушка, они завидуют тебе». Гумилев смеется и продолжает: «Леночка та нравом пошла Ваню и очень капризна, но уже понимает, с кем и когда можно капризничать». Он вдруг перебивает самого себя и меняет тон. «А со мной, когда я ехал к ним, странный случай произошел. Вы ведь на Званку ездите и знаете, какая теснота, мерзость и давка в поезде. В купе набилось 13 человек, дышать нечем, до тошноты. К тому же я терпеть не могу число 13, да еще под Рождество, в сочельник. Вот я с трудом через мешки, сидящих на них мешочников, и пробрался на площадку.